Глава 7. Хотелось бы сказать, что урчание винтов и покачивание вертушки убаюкивало. На самом деле нифига оно не баюкало. За время полета Мунлайт понял, что не питает теплых чувств к винтокрылым машинам. Видно, из вертушки было не шибко много, и о том, что рядом что-то начинает происходить, он понял лишь когда ожил эфир, и через шуршащий фон прорезался голос, будничный и серьезный одновременно. Так мог бы говорить человек, который каждый день спасает мир, привык спасать мир и устал от этого смертельно. Впрочем, о спасении мира не было ни слова. Голос выдал нелепые позывные и сообщил, что вышел на заданные координаты. А следом все то же самое, практически слово в слово, за исключением разве что позывных, повторилось еще дважды. А потом... Потом Мунлайт что-то видел, что-то слышал, а большей частью просто догадывался. Два Ми-24, что летели до технопрома вровень, разошлись в стороны, словно на показательном выступлении на каком-нибудь глупом параде. Закружили над локацией, хищные, но осторожные, словно две осы над взрезанным арбузом, готовые впиться в сочную мякоть, но выжидающие чего-то, какого-то сигнала. В эфир над технопромом ворвался голос генерала, коротко и четко отдавая приказы. Ми-24, разошедшиеся в стороны на приличное расстояние, принялись плеваться тепловыми ловушками. Звездочки ловушек разлетались в стороны, оставляя корявые, похожие на паучьи лапы, дуги трассеров. Фейерверки пускали скорее для порядка. Мунлайт сомневался, что на всю зону отыщется хоть один стингер или что-то похожее, чем можно достать с земли вертолет. Хотя, может, и найдется. Вот только однозначно не у бандюков с технопрома. Военные, похоже, решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Разбросав ловушки, первый Ми-24 чуть накренился. Голос, тот самый, первый, что устал от каждодневного спасания мира, бросил в эфир небрежное «Пошел!» и в ту же секунду загрохотало, перекрывая треск винтов. Ми-24 методично отрабатывал цель. Чуть накренившийся вертолет соединился с землей широкими белесыми трассами от Нурсов. Мунлайт не без ядовитости подумал, что если б здесь был старший лейтенант, то обязательно поправил бы, мол, не Нурс, а Нар. Примечание. Нурс — неуправляемый реактивный снаряд. Нар — неуправляемая авиационная ракета. Конец примечания. Снаряды вздыбили землю. Шума военные не боялись, да из чего бы им переживать по такому прозаическому поводу. Вертолет накренился и пошел по дуге, уходя на круг. Второй Ми-24, закончивший с ловушками, подхватил незавершенное первым дело и принялся с той же тщательностью утюжить технопром. Звуки сплелись в сплошную какофонию, журчали винты, жахали ракеты, гудел сквозь нескончаемый фон эфир, что-то громко и требовательно говорил генерал, тихо матерился себе под нос Снейк. Внизу началось какое-то шевеление. Появились злые напуганные люди. Если генерал хотел сильно проредить ракетным ударом ряды противника, то это удалось вряд ли. А вот если желал навести панику и противника деморализовать, то с этим справился прекрасно. Бандюки бежали. Впрочем, даже в такой ситуации они огрызались. «Фраер!» — хихикнул пилот, закружившего над технопромом третьего Ми-24, в котором, собственно, находились и генерал, и сталкеры. «Что?» — не понял Хворостин. «Из подствольника по нам шарахнул», — весело поделился летчик. «Дурик!» Генерал юмора не разделил. Напротив, зло стиснул челюсти и принялся яростно сыпать в эфир новыми распоряжениями. Два 24-х снова пошли по кругу, повторяя маневр. Чуть в стороне, на пожухлую поляну под их прикрытием, опускался давишний Ми-8. Колеса ткнулись в землю. Вертолет дрогнул, ловя сцепку с землей. На идущую волнами от разгоняемого винтами воздуха серо-коричневую траву принялись выпрыгивать десантники. Первым из Ми-8 выскочил Старлей. Сейчас он был серьезен и решителен. На посуровевшем лице не было и тени сомнения. Карташов гаркнул что-то, пытаясь переорать шум винтов, но вышло паршиво, и он принялся жестикулировать, дробя взвод на группы и направляя их. Солдаты рассредоточились и короткими перебежками, прикрывая друг друга, устремились на штурм. Застрекотали автоматные очереди. Бандиты, что засели в никем не востребованных стенах бывшего НИИ, похоже, решили без боя не сдаваться. Паника отступила, и то тут, то там начали огрызаться разнокалиберные выстрелы. Пара 24-х больше не атаковала, лишь продолжала барражировать над технопромом. Генерал поглядел вниз. «Садись», — велел пилоту. И вертолет начал снижение. Из вертушки генерал выскочил первым. Следом кинулись безмолвные бодигарды, как окрестил их для себя Мун. Звуки боя отдалились и приобрели некую бессистемность. Если раньше стрельба шла равномерной волной, то теперь вырывалась всплесками то тут, то там. Технопром потихоньку сдавал позиции, обретал нового владельца. Их Ми-24 улетать по всей вероятности не собирался. Двигатели затихли. Винты начали сбавлять скорость, пока не остановились вовсе. Мунлайт вылез из вертолета, спрыгнул и с удовольствием ощутил твердую незыблемую землю под ногами. Он, смакуя каждый шаг, прошелся чуть в сторону от замершего вертолета. Рука нырнула в карман, пальцы нащупали почти опустевший коробочек. Седой выудил спичку и, цыкнув сколотым зубом, зажевал деревянный кончик. Генерал, учуяв запах победы, рванул к ближайшим постройкам, как Ленин в Петроград. Мунлайт проводил старого хрена взглядом. Тот довольно прытко покрыл приличное расстояние, остановился и, дернув бинокль, принялся оглядывать технопромовские строения. Державшиеся рядом телохранители смотрели на бой, чуть слюну не пуская. Старый хрен не обращал на них внимания. «Товарищ генерал!» — донеслось издалека просительное. «Разрешите участвовать в операции!» Генерал оторвался от бинокля и в порыве великодушия благостно махнул рукой. Охрана проворно побежала вперед, туда, где грохотали звуки боя. Старый хрен снова прильнул к биноклю. Расслабился. Не иначе уже победу празднуют. Мун отвернулся. Шума стало меньше. Только потрескивали в стороне автоматы, да шуршали где-то высоко в небе барражирующие Ми-24. Впрочем, вертолеты довольно скоро заложили прощальный крюк и полетели обратно, в сторону аэродрома. Стало тише. Не орал на взводе генерал, не глушил шум винтов, не рвались Нурсы, не матерился Снейк. Мун поспешно обернулся. Бородатый стоял в нескольких шагах. Хмурый и непривычно злой. На приятеля смотрел так, словно видел его насквозь. Седой поежился. Если бы совесть могла иметь физическое воплощение, возможно, она выглядела бы так, как смотрелся сейчас Снейк. «Порождение тьмы», — выдавил бородатый. «Ты сам не захотел в этом участвовать. Договорились же, что ты вне этого». «Я вне этого?» — гневно вскинулся Снейк. «Да я во всем этом по уши! А ты? Это же предательство!» Мунлайт набычился и зло сплюнул спичку. «Да, сэр. И кого же я предал? Здесь постреляли гопников, которых ты сам готов был мочить при первой возможности. И заметь, сами мы ни в кого не стреляли. Я всего лишь рассказал то, что они узнали бы и без меня. Это работа. Такая же, как и любая другая. Не лучше и не хуже». «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» — поморщился Снейк. «Зачем им технопром?» «Им нужна здесь база», — пожал плечами Мун. «Может, ученых нагонят и станут артефакты исследовать. Откуда мне знать?» «Ты здесь хоть одного ученого видел?» — жестко осадил бородатый. Мунлайт закусил губу. Не видел он тут ученых, и иллюзий никаких относительно вояк не питал. Вот только хорошо помнил генеральское обещание пристрелить в два счета того, кто давил сейчас на совесть. Господи, что ж так все вечно через задницу выходит? «Помнишь, о чем мы говорили?» — тихо проговорил змей. «Тогда, у Резаного на хуторе». Хутор Резаного прозвучал настолько нелепо, что Мун усмехнулся. «Помню. Нам дали шанс, а мы его в очередной раз профукали. И я в этом больше не участвую». Снейк резко развернулся и пошел прочь, в сторону от технопрома и уходящей в его недра стрельбы, в сторону от генерала с биноклем, к которому подбежал уже какой-то десантник и что-то бойко докладывал, в сторону от вертолета, в сторону от него, Муна. «Стой!» — голос Муна прозвучал негромко, но сильно. Бородатый притормозил и обернулся. «Мы не можем сейчас уйти!» — быстро проговорил Седой. — Почему? — Дурень! — разозлился Мун. — Они же пристрелят тебя! Снейк посветлел и даже улыбнулся. — Что с тобой стало? Раньше ты не сильно переживал за свою шкуру. Раньше он не сильно переживал за свою шкуру. Он и сейчас за нее не сильно переживает. А переживает он не за свою. Только нет таких слов, чтобы объяснить все это без слюней и пафоса. Тем и отличается мужчина от всех остальных, что не распыляется на слова, а берет и делает, не объясняя, не оправдываясь, зная, что поступил правильно. Вот он поступил правильно, потому что не мог позволить старому хрену пустить Снейку пулю в лоб. И он никому не должен ничего объяснять. Он решил, он сделал. А теперь решил и сделал Снейк. Решил, что участвовать в этом гадко, развернулся и ушел, наплевав на все. И он тоже не должен никому ничего объяснять, потому что прав. Прав не какой-то общей для всех правдой, которой не бывает, а своей, собственной, за которую не надо оправдываться, которой нельзя стыдиться. Змей отошел уже на приличное расстояние. Он шагал, распрямив спину, расправив плечи. И никто, кажется, за общей суетой не заметил этого. Мунлайт поглядел на громаду технопрома. Стрельба понемногу замирала. Оставшийся без охраны генерал углубился на территорию бывшего НИИ и уже песочил кого-то. Мун перевел взгляд на Снейка, чертыхнулся и поспешил следом. Бородатый отдалился на довольно приличное расстояние и шагал, взяв хороший темп. А для зоны так не просто хороший, а на грани риска. Сократить расстояние теперь было непросто, а окликнуть сталкера означало привлечь ненужное внимание. Это внимание Мун и без того чувствовал где-то между лопаток. Казалось, что генерал уже отвлекся от своих важных дел, заметил дезертирующих сталкеров и сейчас отдает приказ стрелять на поражение. Мунлайт считал шаги и тихо поминал каких-то абстрактных матерей и бабок, а выстрелов в спину все не было. «Товарищ генерал!» — Карташов щелкнул каблуками. «Разрешите обратиться?» Хворостин поглядел на Старлея. Тот стоял грязный, взмыленный, уставший, но рожа довольная. «Значит, все идет хорошо». «Давай, лейтенант, без церемоний!» — разрешил генерал. «Что там у нас?» «Противник с территории выбит. Всех перестреляли. Не исключено, что кому-то удалось уйти», — честно отрапортовал Карташов. «Но трупов много. Сейчас ребята проверяют здание, но сопротивления нет. Если только какая шелупонь где затаилась. Наши потери. Двое раненых». Хворостин растянул тонкие губы в хищной улыбке. «Хорошо». Он кивнул Старлею и зашагал обратно к вертолету. Карташов послушно засеменил рядом. «Закончите с зачисткой территории, организуй охрану. Нам здесь нужно плотно закрепиться. Охрану менять в две смены. Смотреть в оба. Если кто-то сбежал, то может, наверное, и вернуться». «Может», — эхом повторил Карташов. Не то согласился, не то спросил. «А это мы сейчас у консультанта спросим. В любом случае, какое-то время нам тут придется удерживаться имеющимися силами. Раненых отправь вертолетом обратно за кордон». Генерал дошагал до вертушки и закарабкался внутрь. Внутри Ми-24 было пусто. Только первый пилот сидел на своем месте, уткнувшись в ПДА, и гонял какую-то бессмысленную игрушку с разноцветными шариками. Второй и вовсе дремал, словно рядом не было войны. Словно не стреляли, не убивали в нескольких сотнях метров. Догадка хлестанула, словно бичом. В одну секунду внутри все оледенело от понимания ситуации и вспыхнуло яростью в первую очередь на самого себя, во вторую — на всех причастных. «Где?» — задыхаясь от гнева, спросил Хворостин. Пилот оторвал взгляд от разноцветных шариков на экране. С досадой поглядел на Хворостина. «Ушли, товарищ генерал». «И ты отпустил?» Пилот пожал плечами. «Никаких распоряжений относительно того, что я должен охранять пассажиров, я не получал». «Под трибунал пойдешь!» — взревел генерал, чувствуя, что его несет, но не в состоянии уже остановиться. «Куда пошли?» Летчик немного побледнел, стиснул челюсти, однако промолчал, только указал направление. «Свяжись!» — заговорил Хворостин сбивчиво. «Верни вертолеты! Пусть проследят, куда свинтили эти двое!» «Невозможно, товарищ генерал!» — напрягся пилот. «Связи нет!» «Как нет?» — вновь взревел тот. «Не могу знать!» — совсем струхнул летчик. Хворостин скрежетнул зубами и вылетел из вертушки значительно быстрее, чем в первый раз. Карташов стоял здесь же. «Слышал?» — рявкнул генерал. «Так точно!» «Тогда бросай все и идуй за ними, старлей! Кордонами без тебя займутся! Ты учти, на бородатого мне плевать, но седой нужен как воздух!» Старлей кивнул и, не тратя времени, пошустрил следом за слинявшими сталкерами. «На бородатого и в самом деле начхать. Теперь от него толку точно не будет. Но седой нужен, без консультанта не обойтись. Им сейчас здесь надо закрепиться и выжить. Для этого требуется местный с пониманием местных законов. А нового консультанта искать? Где? Когда? И самое паршивое, что на этот раз собак спускать не на кого. Облажался не кто-нибудь, облажался он сам. Хотя кто мог предположить, что сталкер решит сдернуть на этом этапе? Когда уже приличная часть работы выполнена, когда все повязаны, когда деньги все ближе... Дьявол! Ведь сам же только недавно поминал, что деньги — не самый главный стимул. Даже для того, кто их очень любит. Черт! И Хворостин смачно сплюнул.